Дама по имени Элизабет посмотрела в их сторону, будто услышала, что они говорили о ней, и слабо улыбнулась Саверину. Лицо ей отличалось одновременно худобой и одутловатостью. Взглядом она напоминала больное животное. «Тебе весело?» — крикнул Саверин. «У тебя в гостях мне всегда весело!» «Это страсть», — подумала Жозе. «Лицо страсти, отекшее, испитое, обрамленное двумя нитками жемчуга. Боже! Как я люблю людей!» Ее подхватила упругая волна. Она с удовольствием проговорила бы несколько часов кряду с этой внезапно состарившейся женщиной, заставила бы ее исповедаться, чтобы все о ней узнать, все понять. Она хотела бы все узнать о каждом из присутствующих, о том, как они засыпают, какие видят сны, чего боятся, что доставляет им удовольствие, а что боль. С минуту она всех их горячо любила, с их честолюбием и тщеславием, боязливой готовностью дать отпор и чувством одиночества, которое безустанно трепетало в каждом из них. «Ей суждено умереть», — сказала она. Она уже раз 10 пыталась, но пока ничего не вышло. И всякий раз он возвращался, распускал слюни и ухаживал за ней 3-4 дня. Так зачем ей, по-твоему, всерьез кончать с собой? Смотри, видишь, это мои музыканты. Они мастерски исполняют Чарльстон. Чарльстон вернулся в Париж из 20-х годов, несколько растеряв свою жизнерадостность, как утверждали ворчуны, которые, тем не менее, от души веселились. Пианист занял свое место, оркестр дружно грянул мелодию, что заставило всех немного приумолкнуть. Постоянная готовность Саверина устраивать всевозможные, порой неуместные развлечения пользовались такой же славой, как и его виски. Худощавый молодой человек подсел к Жозе, представился и тотчас добавил: «Извините, я... ненавижу болтать, поэтому помолчу». «Но это же глупо», — весело сказала Жозе. «Если не любите беседовать с людьми, не ходите на коктейли. А если вы хотите выглядеть оригиналом, то здесь это не пройдет. У Саверина надо веселиться». «Это я-то хочу быть оригиналом. Да мне плевать на это», — сердито сказал молодой человек и надулся. Настроение у Жозе было превосходное. В гостиной стоял густой дым, оглушительно гремела музыка, все кричали, чтобы перекрыть грохот усердствовавшего оркестра, а столы уже были заставлены пустыми бокалами. Ей даже захотелось, чтобы приехал Бернар и сообщил какие-нибудь новости об Алане. «Умоляю вас, что есть мочи!» — выкрикнул Саверин. «Будьте так добры! Минуту внимания! Робин Дуглас, как и обещал, сейчас нам кое-что споет!» Публика расселась без особого энтузиазма, и Саверин выключил почти все светильники. Кто-то, слегка оступившись, приблизился к Жозе и уселся рядом. Певец начал под чье-то браво петь. Поскольку он был чернокожим, все сразу уверились в его таланте и слушали, затаив дыхание. Он пел довольно медленно. Обиженный на весь мир молодой человек пробурчал себе что-то под нос насчет истинной негритянской задушевности. Жозе, которая объездила с Аланом Гарлем вдоль и поперек, особого восхищения не испытывала и даже зевнула. Она откинулась на спинку кресла, взглянула на соседа справа. Сначала она увидела черный, тщательно начищенный и поблескивающий в полумраке ботинок, потом безукоризненно отглаженную складку брюк и, наконец, спокойную, лежавшую на этих брюках руку, руку Алана. Теперь она ощущала, что он смотрит на нее. Стоило ей только повернуть голову, их взгляды встретились бы, но ее сдерживал внутренний трепет. Да, хоть это было и смешно, и глупо, Жозе боялась, что после того, как она его бросила, он заявит о своих правах и закатит скандал. Может, даже здесь, у Северина, которого он видит в первый раз. Она замерла. Возле нее ровно дышал чужой на этом вечере, испытывавший, подобно ей, скуку от посредственного пения иноземец, ее любовник, с которым вот уже месяц она была в разлуке. Рядом в темноте, безмолвно, возможно, не осмеливаясь к ней обратиться, сидел Алан. На мгновение ее так потянуло к нему, что она резко подняла руку к шее, будто застигнутая врасплох. Почти сразу же пришло ясное осознание того, что он, иноземец, среди всех ее друзей и родных был ей всего ближе, ибо их связывала не только физическая близость, но и прошлое. Его нельзя было ни отменить, ни оспорить, и оно сводило на нет еще совсем недавно владевшее ею чувство эйфории и свободы. «Плохо поет», — тихо сказал Алан, и она повернулась к нему. Взгляды их встретились, впились друг в друга. В них были смущение и растерянность, радость обретения и отказ от этой радости, искренняя нежность и наигранное удивление, горечь, страх. Каждый замечал в другом лишь светлый блеск глаз, до боли знакомый овал лица и беззвучную, неудержимую дрожь в губах. «Где ты была? Зачем ты пришел? Как ты могла меня бросить? Что тебе от меня еще нужно?» Все эти обрывочные восклицания, пронесшиеся в их сознании, вдруг перекрыли последние, к счастью, слова негритянской песни. Жозе усердно зааплодировала вместе со всеми. Глупо, конечно, бить в ладоши, когда кто-то упорно на вас смотрит, но для нее это означало не восхищение певцом. Он ей не понравился, а намеренное присоединение ко всем остальным, к своей семье, своим соотечественникам, даже тогда, когда вкус им временно изменял, и таким образом освобождение от Алана. Она вновь среди своих. Их жизнь теперь ее жизнь. Северин зажег свет, и она увидела, наконец, такое детское, такое беззащитное лицо мужа, лицо чистосердечного, несчастного молодого человека, меньше всего походившего на жестокого злоумышленника. «Как ты здесь оказался?» «Я искал Бернара. Он обещал мне найти тебя». «Откуда у тебя этот ужасный галстук?» Вновь заговорила она, остро ощутив прилив блаженной радости, который, как только прошел первый испуг, мешал ей думать. «Я купил его вчера на улице Риволи», с легкой усмешкой ответил Алан. Они продолжали беседовать, повернувшись друг к другу в профиль, будто в гостиной все еще выступал певец или разыгрывался какой-то другой спектакль. Не надо было этого делать. «Да, не надо». Он сказал «да, не надо» так тихо, что она не смогла уловить, вкладывает ли он в эти слова другой, более широкий смысл. Вокруг нее снова замелькали чьи-то лица. Гостиная наполнилась веселым гомоном, но ей уже казалось, что Она присутствует на театральном действии и столь же далека от актеров, сколь была к ним близка всего полчаса назад. Мимо проплыла кудахча и, пошатываясь от выпитого, как эта нелепая кукла, и она узнала Элизабет. «Тебе понравился Робин? Он прекрасно поет, не правда ли?» Задавая этот вопрос, Северин низко наклонился к ней. Она рассеяла, представила ему Алана, который поднялся и дружески пожал руку Северина. «Счастлив с вами познакомиться», — сказал Северин. Он был явно смущен. «Вы надолго к нам в Париж?» Алан что-то невнятно пробормотал в ответ. Она поняла, что они как можно быстрее должны уйти, с объяснениями или без. Было ясно, что приятный вечер грозил вылиться в невыносимый кошмар. Она поднялась, приложилась к щеке Северина и вышла, не оборачиваясь. Алан был рядом. Он молча открывал ей двери, помог надеть пальто. Выйдя из дома, они успели сделать несколько неуверенных шагов, прежде чем Алан решился взять ее под руку. «Где ты живешь?» «На улице Бак». «А ты?» «Да, вспомнила в Ритце». «Можно я тебя провожу?» «Конечно».